«ПФФ, ну конечно, чтобы ты опять сломал беговую дорожку, или тебя придавило штангой, как год назад, ну уж нет, скитайся по своему лесу, только чтобы недолго и да, не угоди в аномалию, их там целых две штуки», произнес братец, будто разговаривал с умственно отсталым. «Я знал, что дома придется показать зубы, но не думал, что прямо с порога. Впрочем, мне несложно поставить на место мальца, тем более, что сам напрашивается. Аномалия, а, да, был в такой, расслабляет, как в бане побывал». Вновь усмехнулся я, смотря ему в глаза. «Что за бред, ты головой случайно не бился? И да, говори проще, пока ты меня не вывел». Насупился Дмитрий, наверняка, понимая, что я пытаюсь его задеть. «А разве ты нормально со мной разговаривал? Этот дом такой же мой, как и твой. Я могу делать тут все, что захочу. Завтра на закате проведу тренировку на этой спортивной площадке. Хочешь, позанимаемся вместе, либо жди своей очереди», произнес спокойным голосом, глядя на Дмитрия так же, как он на меня. Никакого нытья и истерик, никаких скандалов и лишних слов. Я больше не тот Александр, которого знал этот выскочка, у меня теперь другие цели и методы. «Ах ты», — опешил плечистый парень, слегка отступив назад. «И да, если что-то не нравится, можешь тренироваться в лесу. Там свежий воздух, прохладно. Правда, бродят разные олухи в зеленых робах, но это ладно», — добавил, перебив брата. Сначала Дмитрий охнул, видимо, находясь в шоке, и промычал что-то невнятное, тараща глаза. Затем взял себя в руки и скривил рожу, будто ел кислый фрукт. «Кажется, ты забыл, кто тут старший», — выпалил, не в силах скрыть злость. «Еще одно слово, и я тебя проучу, а отец потом добавит за твои выходки. Ты вечно провоцируешь драки и ноешь, что тебя бьют. Нет силы, значит молчи. Или ты настолько тупой, что до сих пор это не понял». Я выслушал Дмитрия до конца, потом хмыкнул и с могильным спокойствием заявил: «С чего ты взял, что нет сил? Может, сам в этом убедишься? Нужно расставить все точки над «и», чтобы он больше даже не думал как-то пытаться цепляться ко мне. У меня и без него дел навалом. Разберусь с высокомерным братцем здесь и сейчас». Глава 5. Голос среди ночи. Брата настолько поразили мои слова, что он смотрел на меня секунд 5, не мигая. Судя по памяти, раньше Александр по-детски огрызался, его слова были скорее раздражающими и забавными, а теперь, судя по выражению лица, я попал прямо в точку. Не просто задел старшего выскочку, а убил своей меткой фразой. У Дмитрия осталось два варианта: проглотить обиду и принять поражение, или броситься на меня с кулаками. Был еще третий вариант: перестать воевать с родным братом. Но это в его ситуации из разряда фантастики. Ни слова не говоря, парень замахнулся кулаком, целясь явно в челюсть. И, кстати, да, бьет неплохо, но при этом показал свой удар, делая замах чуть неправильно. Я отшатнулся назад, и кулак пролетел в сантиметре от моего лица, так и не коснувшись моего лица. Дмитрий посмотрел на свой крепкий кулак, а потом на меня. Я усмехнулся. На мгновение парень замешкался, похоже, что желая применить магию. Но бить даром неодаренных – большой позор. Магические каналы так немного усиливают тело, и любой маг физически сильнее нулевика. Если использовать заклинание, будет совсем уже глупо. Дворяне придумали правило не применять дар в честном поединке с неодаренными. Нарушить такое правило значит лишить себя чести в глазах всего света. Дмитрий явно не хотел так позориться, поэтому только хмыкнул, стиснул зубы и ударил еще раз, но уже сильнее. Теперь получилось лучше. Я не успел уклониться, кулак прошел по касательной, слегка задев кожу. Все же еще не совсем освоился в теле. Следом был удар в корпус, который я заблокировал, затем чуть не поймал ногу брата. Тело худощавое, больно ставить жесткие блоки и нельзя провести хорошую контратаку. Но даже это стало сюрпризом для брата. Дмитрий отступил. «Конец тебе, сопляк, ты нарвался». Злобно выдохнул он, чтобы замаскировать замешательство. Потом бросился на меня с новой силой. На сей раз не стал давать фору. Пригнулся, пропуская над собой двоечку, и врезал брата по корпусу, стараясь бить в болевые точки, как можно точнее. Удары получились слабыми, но вполне ощутимыми. Брат взвыл и замешкался, позволив мне нанести удар носком обуви в голень. Ты попал, клянусь, я тебя закопаю», — с болью в голосе простонал Дмитрий. Я продолжил бить, как ни в чем не бывало. Заметив, что парень опустил левую руку, быстро вцепился в нее, повис всем телом и поставил подножку. Брат не успел опомниться, как упал на брусчатку садовой дорожки, вероятно, отбив себе спину. Но это было только началом. Я вывернул руку противнику, заставив лечь его на бок. Потом завел руку за спину и согнул до хруста. «Аам, недомерок, только встану, тебе конец!» — заорал он, тараща глаза. «Я знаю, как сделать кому-то больно, не применяя больших усилий. Анатомия тел в наших мирах одинакова, так что проблем не возникло. Конечно, бить подростка не самая лучшая идея, но сейчас я и сам подросток, так что мы наравне. Сначала попробуй встать», — сказал ему на ухо и сильнее заломал руку. Дмитрию осталось только мычать и дергаться, словно его бьет током. Но это было бессмысленно. «Могу еще зажать твою шею, братишка. Ты, конечно, владеющий, но вряд ли сможешь долго обходиться без воздуха. Только мне незачем тебя убивать. Лучше изберем другой путь», — спокойно произнес я, слегка отпуская руку, но так, чтобы братец особо не расслаблялся. «Какой, зараза», — сквозь зубы процедил Дмитрий, краснея, как местный речной паук. «Мы можем общаться нормально», — коротко бросил я, без особого дружелюбия и любви. Тем самым дал понять ему, что хочу заключить сделку. «Мы не выносим друг друга, но живем под одной крышей. Куда лучше существовать мирно, пусть и отдельно, чем цапаться, как базарные бабы. Чего? Ау, я тебя придушу», — ответил брат, боясь показать свою слабость. «Пусть еще полежит, может, придет в себя. В любом случае, семена я посеял. Посмотрим, как он об этом задумается. С виду, не глупый парень, скорее притворяется дураком, должно быть что-то в башке. Пусти, а ну живо». «Ладно, я могу подумать», — хрипел Дмитрий, понимая, что его дела плохи. «Подумать, это уже хорошо, а то все орешь, как помешанный», — одобрительно сказал я, но не спешил отпускать его полностью. За спиной раздался грубый крик, от которого содрогнулась усадьба. «Александр, какого черта? Ты опять разозлил брата, негодник Дмитрий, пусти его, пусть остынет. Я сам ему еще всыплю», — сказал, судя по всему, наш отец, стоящий неподалеку. Патриарх рода во мраке серого вечера не разглядел, что к чему. Наверняка решил, что Дмитрий повалил Александра, точнее уже теперь меня, и пытается выломать руку. «Ну а как же еще, я же нервный, без силок, не способный дать сдачи. Был таким до сегодняшнего дня, только все изменилось». «Да, отец, прости, что не сдержал гнев, только мое имя не Дмитрий», — ответил, медленно отпуская брата. «Раз уж я теперь в этом теле, то нужно пытаться устроиться в этом мире и для начала изучить все, в том числе и родных парня». Парнишка вскочил с брусчатки, потер больную руку и уставился на меня таким взглядом, будто хотел порвать на куски. «Обидно, когда сам гнобил брата долгие годы, как-то не замечал. Классика». Я обернулся и увидел высокого крепкого мужчину лет 45, с черными усами и волосами с небольшой проседью. Он был одет в домашний халат темно-синего цвета и держал в зубах трубку, которую не курил. Просто держал для вида или, может, по старой привычке. Патриарх потер глаза и прищурился. Наверняка ему казалось, что это видение. Чего только не почудится вечером, когда сумерки застилают глаза. В саду зажглись фонари, осветив место, где были мы с братом. Сомнений не оставалось, я побил Дмитрия, а не наоборот. «Хэмэм, какого дьявола?» — сказал Ростов-старший себе под нос и достал изо рта трубку. «Отец, ты все не так понял. Он меня обманул, напал сзади, как крыса, и в руку сразу вцепился», — затараторил Дмитрий, пытаясь себя оправдать. Смотрелось не очень-то убедительно, если не сказать жалко. Я улыбнулся краешком губ, видя, как старший себя закапывает. Отец изменился в лице и строго взглянул на Дмитрия, сказав: «Пойди в гараж, проверь, как там машина. Ремонт должны были закончить еще час назад». «Но отец, он совсем уже спятил. Если бы мы сражались по-честному, я б легко», — попытался оправдываться выскочка, больше разозлив патриарха. «Я сказал живо», — отрезал отец. Дмитрию ничего не осталось делать, кроме как склонить голову и нехотя уйти прочь. Я остался один на один с патриархом. Какое-то время мы просто смотрели друг на друга, как хищники перед схваткой. Отец мог понять, что я изменился, но это уже не важно. Лучше выдать себя, чем терпеть издевательства и насмешки. Пусть думает, что хочет, вряд ли он начнет копать дальше. «Ну-с, значит, чуть не сломал руку брату, а теперь красуешься, как на параде?» — сухо спросил патриарх. Дмитрий сам хотел побороться, отец, я всего лишь не стал поддаваться, показав прием, который недавно выучил. Возможно, перегнул палку, случайно, сказал с фальшивым сожалением, как обычно говорят после драки со слабым противником. Перегнул, говоришь, негоже так относиться к родному брату, снова заворчал глава рода, не в силах подобрать слова, чтобы меня отчитать. Все взаимно, пап, все взаимно, философски рассудил я и направился к дому. «Ты на что сейчас намекаешь?» – спросил отец. «На то, что очень люблю старшего брата. На что же еще?» Я прошел мимо патриарха, чувствуя злобный тяжелый взгляд. Такое чувство, что он вообще не был моим отцом, а пришел меня уничтожить. Теперь ясно, почему Александр не любил бывать дома. Атмосфера тут хуже, чем в пещере ядовитого Кранкса. Но мне к такому не привыкать. Последние 200 лет меня часто хотели подставить или убить. Глупо обращать внимание на всякие мелочи. Я вошел в дом твердым шагом, держа спину ровно. Пусть отец видит, что я больше не трясусь перед ним, не впадаю в истерику и не мямлю. Это моя усадьба, я здесь родился. Где еще чувствовать вольно, как не тут? Несмотря на все, решил особо не перебарщивать. Нельзя показывать слишком много перемен сразу. Пусть думают, что я просто чуть изменился, но при этом остался собой. Надо идти есть на кухню, где слуги собрали для меня отдельный ужин. Знать бы еще, где та кухня. Память парня внезапно застопорилась, будто специально надо мной издеваясь. Я прошел просторный коридор с сияющими приборами освещения и хорошей отделкой. Оказался в гостиной, где были дорогие ковры, камин, неплохие диваны и кресла, кофейный столик и стеклянный шкаф с посудой. Я окинул взглядом убранство комнаты. Довольно неплохо, для дворян средней руки. Тут откуда ни возьмись, появился седой слуга. Анти, то есть Архип, с которым говорил минут 5 назад. Он учтиво поклонился и произнес: «Проследуйте на кухню, Александр Николаевич. Позвольте, я вас провожу. Ну, теперь не придется блуждать в своем доме, ища нужную комнату». Вскоре я сидел за блестящим железным столом возле большой плиты для готовки, рассматривал холодильное оборудование, висящие на стене предметы, духовку и прочую утварь. Здесь готовят почти что как в нашем мире. Узнаю родные ложки и вилки, ножи, лопатки для переворачивания горячего. А это что за странная вещь? Вроде называется миксер. Любопытно, у нас таких не было. Рядом велась худая высокая женщина лет 50, в специальной форме, косынке и фартуке. Это была кухарка, которая подкармливала меня и жалела. Служанка с кухни помогает своему господину выжить у себя дома, и смех, и грех, но я это быстро решу. Вам бы ехать в другой город после экзаменов, Александр Николаевич. Не дадут старшие господа вам житья. Винят вас в том случае почем зря, так еще и магия эта закрытая, будь она трижды неладна, причитает кухарка, накладывая мне еду. Соглашаюсь, а сам с трудом держусь, чтобы не засмеяться. Не дадут они мне житья. Ну конечно, хотя, в одном она точно права, надо будет уехать, но не потому, что я боюсь старших господ, а потому что в этом болоте нет возможности развиваться, а быть младшим наследником среднего рода в мои планы не входит. Впрочем, хватит уже болтать, что там у нас по еде. Передо мной словно по волшебству появилась красиво нарезанная запеченная картошка с зеленью и румяной корочкой, хорошо прожаренный мясной стейк с дымком и зеленые овощи в виде палочек. Кажется, называются спаржа. На десерт кружка крепкого ароматного чая и пирожное по домашнему рецепту, которое нельзя купить в простой лавке. Неплохо. Даже по дворянским меркам неплохо. Недолго думая, принялся поглощать пищу, при этом не забывая соблюдать этикет, чтобы не быть свиньей. Мне приходится есть в хозяйственном помещении, но это не значит, что нужно вести себя некультурно. Желудок, истосковавшийся по еде, принял ужин как надо и запросил добавки. Кухарка поняла все без слов, поставив вторую порцию. В какой-то момент пришлось оттаскивать себя за уши, чтобы не умереть от переедания. Давно забыл, что значит нормально питаться. В последние десятилетия моя магия притупила все ощущения. Я не чувствовал не только ударов врагов, но и вкуса обычного чая. Точнее, это был странный вкус, будто половина его до меня просто не доходила. А сейчас, в общем, я насладился по полной, сидел с набитым животом, щурясь на лампу, как мартовский кот на солнце. Кухарка стала о чем-то расспрашивать. Я понял, что слишком расслабился и могу сболтнуть лишнего. Сказал, что хочется спать и отправился наверх, в свою комнату. Если сам особняк был приличным, то моя комната слегка отличалась. Во-первых, она была небольшая по меркам благородного дома. Во-вторых, ремонт проще, чем в других помещениях. Дешевые обои и плохо отделанный потолок будто тонко намекали, что мне здесь не рады. Мебель немного потертая, компьютер, кажется, он так называется, староват, и много чего другого по мелочам. Хотя, все необходимое есть. Полки для вещей и кровать, стол, стул, окно с неплохим видом, компьютер, как уже говорил. Ну и шкаф с вещами. Они слишком дешевые по дворянским меркам, зато их довольно много. Александр вечно ходил в потертой спортивной форме, стесняясь хорошо выглядеть. Надо это исправить. Не успел осмотреться, как пришлось применить силу воли, какой нет даже у самого архимага. Мало кто может сметать орды врагов боевыми заклинаниями. А вы попробуйте не отрубиться после тяжелого дня. Когда пришел домой весь уставший и поел сытной вкусной еды, превратившись в беременного восьминога. Вот где настоящее превозмогание. Но выбор у меня невелик. Применив железную силу воли, я сел на кровать. Хотя еда, распирающая живот, пыталась уложить меня на лопатки. Порылся в голове парня и попытался максимально пробудить память. Дальше взял в руки смартфон. Да он так называется. Информационный артефакт поддался с первой попытки. Руки помнили, как им пользоваться. Так что быстро осмотрел все, что там было, пытаясь понять, чем жил Александр и собрать еще информацию. После этого сел за компьютер, который тело тоже восприняло на ура. Стал читать и смотреть видео на разные темы, начиная от местных технологий, заканчивая сплетнями о популярных людях. Глупо будет, если я в 17 лет не буду знать местных певцов или актеров, да и вообще всех тех, кого явно стоит знать. Мне нужно максимально слиться с информационным полем этого мира, чтобы не выглядеть странным в дальнейшем в среде аристократов. Задача не слишком простая. Несмотря на большую схожесть, наши миры слишком разные. Эта разность проявляется в мелочах, которых тут очень много. А у меня нет прошлого разума и магической силы, которой можно его подпитать. Иначе, я просто бы начертал руну памяти, применил простейшие заклинания и переместил в голову необходимую информацию за 10 минут. Спустя пару часов изучения мира почувствовал, что падаю на пол. Пришлось переползти на кровати и все же предаться сну. Нельзя развеять сильнейшую усталость одной силой воли. Телу нужен отдых, тут ничего не поделать. Я спал очень крепко, без снов. Когда проснулся, была глубокая ночь, а я ощутил прилив бодрости, будто бы так и надо. Пришлось лечь повыше и уставиться в окно, где виднелся клочок черного неба с россыпью сияющих звезд, которые иногда закрывала ветка, качающегося на ветру дерева. Сначала просто лежал, свыкаясь со своим новым телом. Слияние проходило неплохо, но все еще чувствовал себя как-то странно. Спустя минут 20 решил не терять время даром. Раз мне пока что не спится, можно немного помедитировать. Во мне течет неизвестная энергия, разрывающая на куски все подряд. Нужно ее укротить или хотя бы начать контролировать. Взрывать тела всем и каждому – это не вариант. Переть напролом в моей ситуации точно не выйдет. Закрываю глаза, прислушиваюсь к ночной тишине и начинаю медленно погружаться в транс, не очень глубокий, чтобы не навредить телу. Слабые маги могут не очнуться при медитации, если зашли далеко. Сам учил этому юных владеющих в свое время. Теперь приходится самому быть юнцом. Сканирую магические каналы, пытаясь нащупать энергию, которую получил этим вечером. Она ведет себя странно, если не сказать больше. Какие-то непонятные завихрения, разнонаправленные потоки, нестабильные волны. Такое чувство, что она не может находиться в живом организме. Это стихия, несовместимая с человеком. Но она почему-то в меня попала и не хочет самостоятельно убираться. Посмотрим, как с ней можно работать. Начинаю мысленно трогать частицы энергии, пытаясь подчинить своей воле. В тот момент отчетливо слышу голос какой-то женщины, что пытается сказать нечто важное. «Александр, послушай меня внимательно. Ты должен знать, я тебе не сказала», взволнованно говорит она, находясь где-то рядом. Телу становится не по себе, подавляю его волнение, пытаясь во всем разобраться. Не сразу понимаю, в чем дело, потом с трудом посылаю сигнал, мысленно говоря: «Мама, как ты тут оказалась?» Судя по воспоминаниям, это точно мать Александра. Глава 6. Странный лесной зверь, не считай себя хуже других. Ты не должен верить глупцам, сынок. У тебя есть важное преимущество, которого лишены остальные, снова сказала женщина, будто не слыша меня. «Мам, погоди, давай поподробнее, о чем ты сейчас говоришь?» – спросил я, чувствуя, что душа Елены Ростовой может пролить свет на магические проблемы парня. Странно вот так называть неизвестную женщину мамой, но это слово словно само хочет произнестись. «У тебя есть магический дар, но он другой, не подвластный пониманию многих. Верь в себя и ничего не бойся. Иди до конца и укрепляй тело, как раньше», — добавила женщина с умилением в голосе. Память подсказала, что она подбадривала Александра, говоря, что он станет настоящим спортсменом. Его тренировки были не только попыткой пробудить магию, но и памятью об ушедшей матери. Печальная история, но уже ничего не поделать. Нужно получить больше информации от души женщины. Наверняка она что-то знает. «Стой, какая именно у меня сила, и как ее можно использовать?» — спросил максимально коротко и понятно, но это не сработало. Душа находится между мирами, ей сложно общаться. Не факт, что она меня вообще слышит. «Не сдавайся и верь в себя, Саша. Это не пустые слова. У тебя все получится. Ты уникален, я это знаю», — сказала женщина, отдаляясь, будто ее уносил поток сильного ветра. «Какой именно дар? Тип и класс маги? Дай хотя бы намек», — мысленно крикнул ей вслед, но она ничего не ответила. «Это странно. Как я связался с неприкаянной душой? Вполне возможно, что новая энергия помогла это сделать. Нужно больше ее изучить. Инородная магия не так проста», — раз позволила услышать голос матери Александра, решил продолжить духовную практику. Но над головой прозвенел задорный девичий голос, на сей раз из мира живых. «Господин, вам пора. Простите, но вы должны просыпаться». Она говорила неловко, будто делала что-то плохое, и боялась получить наказание. Меня выбросило из медитации и вернуло в реальность. Вздрогнул всем телом и чуть не упал с кровати. Начал глубоко дышать и таращить глаза, в которые ударили яркие лучи солнца, чуть не лишив меня зрения. «Ум, что за черт, Гарольд, собирай совет. Эти твари опять заняли остров, надо их малость поджарить», — промямлил, с трудом открывая рот. «Что, извините, вы сами просили будить. Академия, Александр Николаевич. Подготовка к решающим, этим», — смутившись, сказала молодая девушка, и отошла от кровати. Я понял, что сморозил чушь, но не подал вида. Оглядел служанку, стоящую рядом, и слегка улыбнулся, давая понять, что все хорошо. Сбоку от меня стояла молодая девушка с длинными черными волосами в сине-белой форме, с красивым фартуком на груди. Сама грудь тоже шикарна, не слишком большая, вздернутая чуть вверх. Талия тонкая, как у модели, бедра чуть широковаты. Фигура не слишком пропорциональна, но так даже лучше. В ней есть что-то, что привлекает с первого взгляда, вызывая определенную реакцию. Пришлось хорошо сконцентрироваться, чтобы подавить пошлые мысли молодого тела. «Благодарю, что разбудила. Ты поступила верно, но я пойду в академию позже. Сегодня лучше готовиться к экзаменам дома», — сказал без особых эмоций, но все же смотря на девушку. «Да, господин», — слегка поклонилась служанка. «Блин, как же ее зовут? Наверняка не первый день тут работает, а я даже не могу нормально к ней обратиться». «Вот и славно, красавица», — бросил ей напоследок и подмигнул. Тут девушка немного нахмурилась, поправила рабочую форму и спросила на полном серьезе: «А как же ваш утренний омлет, Александр Николаевич?» Когда девушка с такой внешностью говорит про омлеты, становится не по себе. В хорошем смысле этого слова. Я еще плохо знаю слова этого мира. Если не ошибаюсь, она имеет в виду весьма откровенные ласки. Но я не из тех, кто использует служанок как вещи. Не хочу, чтобы мне отдавались только из-за высокого статуса. К тому же, это может быть провокация брата. Да и дел у меня слишком много, не время пока расслабляться. Красавица, постой. Я не хочу, чтобы ты меня обслуживала с утра пораньше таким образом», — ответил девушке, унимая желание молодого тела. «Чувствую, что еще намучаюсь с этим молодым телом». «Да, но ведь вы всегда по утрам завтракаете в своей комнате». «Я приношу фирменный омлет от Агафьи», — ответила она, глядя на меня как-то странно. «Кажется, я перепутал слова. Омлет – это просто блюдо, а кое-что другое – это другое. Нельзя за ночь понять все нюансы нового языка, так что пусть особо не обижается». Сделал лицо кирпичом и сказал, как ни в чем не бывало: «Я имел в виду, что сегодня поем со всеми, не надо ничего приносить. К тому же, завтракать в спальне негигиенично. Эта комната предназначена для другого, Прасковья», — пояснил служанке, наконец вспомнив имя девушки. «Простите, я вас не так поняла», — смущенно поклонилась она. Потом изменилась в лице, с опаской на меня посмотрела и тихо сказала: «Вы точно уверены? Просто господин Николай Андреевич сегодня с утра не в духе». «Он вечно не в духе, Прасковья. Я больше не собираюсь от него бегать», — ответил ей. «Меня опекают слуги. Какой дурдом. Что дальше? Как прошлый хозяин тела вообще жил? Садовник зарывал его в листья, чтобы он не встречался с братом?» После ухода Прасковьи, я невольно оценил ее вид сзади. Оставшись один, я пошел в ванную комнату, что была тут же. Быстро сделал утренние процедуры, привел себя в порядок и подошел к шкафу с одеждой. С чего вдруг Александр одевается, как холоп? Старый спортивный костюм из мещанского магазина, да потертые кроссовки, которым лет 100. В этом мире судят по силе, но встречают по внешнему виду. Зачем показывать всем, что с тобой что-то не то? Нужно выглядеть не хуже, а даже лучше других, мой давний жизненный принцип. Я порылся в шкафу и нашел там дешевые, по дворянским меркам, но вполне подходящие вещи. Вот штаны за 10 тысяч рублей, дешевка для дворян, но выглядит стильно. Вот футболка за 5 тысяч, тоже не очень, но на первое время сойдет. Александра одевали дешевле, чем брата, но мне пока и этого хватит. Проверяю внешний вид перед зеркалом. Поправляю волосы и спокойно выхожу в коридор, спускаюсь в гостиную, как ни в чем не бывало. Там вижу отца Александра и отцовского приказчика. Они мирно завтракают, обсуждая дела. Отец опять в бархатном халате с золотистой вышивкой, но вместо трубки у него во рту зубочистка. Патриарх недовольно ворчит, указывая на проблемы бизнеса. Приказчик раболепно поддакивает. Дмитрий набивает брюхо кашей с фруктовым салатом и, как раз таки да, тем самым омлетом. Я подошел к большому столу, отодвинул увесистый стул со спинкой и присел на свободное место, где нет приборов. Зевнул и отвернулся к окну, любуясь красотой омытых росой цветов. «Эй, а ты что сюда приперся?» — первым сказал старший брат, с трудом проглотив комок пищи и глядя на меня так, будто тоже хотел сожрать. Видимо, ему вчерашних приключений. Решил вот позавтракать. «Что не так?» — изобразив удивление, спросил я. «Все не так, слабосилок. Ты мне еще за вчерашнее ответишь», — сорвался Дмитрий, крепко сжимая вилку. «Забавный какой, злится. Прямо как домашняя зверушка. Вроде взрослый, а ведет себя, как ребенок. Дмитрий, что на тебя нашло?» — резко бросил отец, в кои-то веки ругая любимчика. «А ты, Александр, и правда ведешь себя странно. То просил Прасковью таскать куски в комнату, а тут вдруг решил выйти в люди. Пришла пора становиться взрослее. Ты сам меня так учил», — ответил отцу, как ни в чем не бывало. «Не слишком ли резко болтаешь?» — скривился отец, найдя к чему прицепиться. «Слабаки не могут быть взрослыми», — вставил Дмитрий, понимая, что патриарх все же на его стороне. Приказчик заерзал на месте, будто сидел на гвоздях. Затем с трудом выдавил, что прикажет слугам подать прибор молодому барину. Отец сделал одобрительный жест, и приказчик ушел. Атмосфера за столом начала накаляться. Чего там, здесь было жарче, чем в жерле огненной горы. В таких случаях за Александра заступалась бабушка, но она сейчас была на лечении в пансионе. Обычно парень попросту убегал, не в силах вывести спор, но это не в моих правилах. Каждый понимает сказанное так, как он хочет, отец, сказал без особых эмоций. Старший брат удостоился взгляда в стиле ПФФ, и этим ты решил меня уколоть. Дальше я отвернулся в окно, продолжив любоваться видом прекрасного утреннего сада. Вижу, болтать научился. Лучше думай, где бы пристроиться. Учеба скоро закончится. Тебе придется идти в свободное плавание, как я уже говорил. В роду нет подходящей должности, не унимался отец, наверняка не понимая, почему я до сих пор так спокоен. Почему нет, пап, будет перебирать бумаги на нашем овощном складе. Считать картошку поштучно, да помидоры, шутливо протараторил Дмитрий, когда слуга почтенно расставлял передо мной приборы. «Хватит, ты тоже решил испытать мои нервы с утра пораньше?» Набросился патриарх на старшего сына, который сам смотрелся, как малолетка. И все же забавно наблюдать за всем этим со стороны. Я побеждал в негласной словесной дуэли, не говоря ни единого слова. Нельзя опровергать все обвинения и жестко отбивать все нападки. Отец придумает три короба новых придирок, а брат радостно все подхватит. В итоге, я окажусь не просто слабым, а вздорным и скандальным придурком. Зачем, если можно спокойно вкушать омлет, да наслаждаться терпким утренним кофе с насыщенным горьковатым вкусом. Я отъеду по делам. Ведите себя достойно. Если мне снова позвонят из академии и скажут, что ты спровоцировал драку, пеняй на себя, закончив трапезу», — заявил патриарх и уставился на меня злобным взглядом. «Да, отец», — холодно сказал я, добавив в голос немного стали. «Вроде ничего такого, но интонация все решает». Виконт Ростов аж изменился в лице. Наверняка ощущал, что я отбил его очередную атаку, но не мог понять, что с этим делать. «Ты стал слишком странным, мелкий. Мне это не нравится. Чтоб больше сегодня тебя не видел», — тихо прошипел брат, тоже встал из-за стола и направился вслед за отцом. Я насмешливо посмотрел на Дмитрия. «Не знаю, понял парень мой взгляд или нет, но если будет нарываться, останется с поломанными руками. И это еще в лучшем случае. Они думали, что оставили меня одного мучиться от обиды, а сами просто дали возможность поесть в тишине, в просторной светлой столовой. Благодарю за услугу. Завтрак, кстати, шикарный. Пришлось держать себя в руках, чтобы не набить брюхо, как на ужине. Все же у меня много планов, и внезапная беременность будет только мешать». Закончив, я аккуратно собрал посуду и передал слуге. Тот смущенно поклонился и бросил на меня сочувственный взгляд. «Надеюсь, это последний такой взгляд в этом доме. Впрочем, не буду злиться, хоть это и начинает раздражать. У меня уже есть план действий, пора притворить его в жизнь. Я покинул усадьбу, делая вид, что иду в академию. В последний месяц можно было не надевать специальную форму, так что вопросов к внешнему виду ни у кого не возникло. По сути, я уже не учился, а просто готовился к экзаменам. В качестве такой подготовки решил провести небольшую самостоятельную работу в лесу. Нет, это не повторение ошибок прошлого хозяина тела. Я буду тренировать мышцы на площадке в саду, где под прозрачным навесом стоят все возможные тренажеры. Сейчас я ушел из усадьбы для освоения новой силы. Ночью не вышло во всем разобраться, значит, попробую днем. Мои магические атаки работают, и даже очень, но нужно уметь ими пользоваться. Вдруг я случайно убью благородного в перепалке и наживу проблемы, которые сейчас ни к чему. Что, если задену кого-то случайно? Да, справедливости в мире нет, но скатываться в откровенную кровожадность я не хочу. К тому же странная сила может потихоньку уничтожать тело парня, а ведь у него еще своя магия не в порядке. Не хотелось бы внезапно отправиться на тот свет по глупости. Бывший хозяин тела неплохо ориентировался в лесу. Порывшись в памяти, я быстро понял, где лучше заняться тренировкой магии. Спустя минут 20 пути оказался на открытой солнечной поляне с яркой изумрудной травой и разноцветными огоньками диких цветов. Поляну окружали мрачные стены кустов и величественные колонны деревьев. Судя по чистоте вокруг, люди здесь редко бывают. Значит, можно спокойно расслабиться, приступив к делу. Я сделал небольшую зарядку, чтобы привести тело в тонус. Магические каналы связаны с физической оболочкой, это важно учитывать. Потом умылся холодной росой, чтобы окончательно взбодриться. Принял позу лотоса и погрузился в транс. Перед этим оставил связь с реальностью, чтобы обезопасить свой тыл. В лесу, конечно, спокойно, но расслабляться все же не стоит. Я принялся работать с каналами парня, делая все аккуратно и пытаясь получить больше данных. Первое, что показалось странным, источник самого Александра. Душа его мамы была права, тут кроется что-то весьма необычное, но мне пока не до этого. Подбираюсь к своей новой силе. Вспоминаю, как резко она вчера реагировала, и немного меняю тактику. Воздействую на нее совсем слабо, слежу за каждым откликом и фиксирую результат. Спустя какое-то время, хаотичные колебания магии входят в систему. Ну как в систему, я просто могу на них воздействовать, не боясь вызвать апокалипсис в трех мирах. До полного контроля еще далеко, а сил у меня уже нет. Тело начало уставать от нахождения в трансе. Все же, я теперь юный парень с не очень хорошим здоровьем. Пришлось прервать медитацию, довольствуясь малым. Открыл глаза и понял, что солнце уже в зените. Оно находится прямо над головой и пытается сжечь меня заживо, вызывая течение пота и муть в голове. Я занимался медитацией несколько часов, которые пролетели секундой. Маловато, но уже что-то. Пошел в тень, чтоб немного остыть. Пришел в себя и попытался применить магию. Посмотрим, насколько лучше она управляется. Есть ли какой-нибудь результат? Первая атака не удалась, или удалась, но слишком сильно. Я пустил из руки черно-синий луч, который свалил тонкое дерево, напугав стаю птиц. Никакого контроля, Несмотря на большие усилия, тело начало волноваться, но я знал, что дергаться лучше не стоит. Расслабился, не поддаваясь эмоциям. Стал пускать магию в руку по маленьким каплям, делая все аккуратно, будто никогда в жизни не занимался энергетическими практиками. Кажется, опять ничего. Эта хрень слишком уж нестабильна. Хотя стоп, кое-что получилось. У меня из ладони не вырвался поток сокрушающей мощи. Вместо этого энергия окутала кулак и стала вращаться вокруг него. Удерживать силу было не очень легко. Я не мог делать это на автомате, как раньше. Но результат налицо, значит, надо дальше продолжать тренировки. Не успел порадоваться прогрессу, как почувствовал приближение сзади. Оглянулся и увидел волчонка, спасенного вчера из капкана. Интересно, как он меня нашел, и что ему вообще надо. «Привет, Серый, как жизнь? Как там твоя рана? Получше?» — дружелюбно спросил зверя. Тот фыркнул в ответ и мотнул мордой. «Не понял, ты хочешь есть? Прости, не захватил ничего», — с досадой сказал я, понимая, что не могу помочь лесному товарищу. Зверь замотал головой, будто понимая мою речь. Потом указал в кусты и задорно тявкнул. «Что? Тебе ничего не надо. Сам хочешь что-то мне дать?» — задумчиво сказал я, разглядывая волчонка, который чуть ли не силой потащил меня в сторону. «Апа, а вот это уже странно. Неужто у него и вправду есть разум, а не инстинкты?» Глава 7. Хорошая находка. Многие звери имеют развитый интеллект. Хищники, например, могут благодарить спасителя, принося добычу. Чего там, даже домашняя кошка иногда таскает мышей хозяину. Правда, что с таким добром потом делать, ни один котяра не уточняет. Наверняка зубастый придушил кролика или белку, выследил меня и желает угостить обедом. Пусть я поступлю некультурно, но лучше отклоню приглашение к завтраку. Нехотя поплелся за Серым, готовясь мягко его отвадить. Волчонок бежал впереди на трех лапах, то и дело оглядываясь и тявкая, чтобы меня ускорить. «Прости, но я раз в 10 повыше. Мне нужно не лишиться глаз, по возможности», — проворчал в ответ, продираясь сквозь толщу кустов и с трудом разгребая ветки, чтобы не ранить лицо. Не знаю, сколько мы шли, но света вокруг стало меньше. Несмотря на жаркий день, я чувствовал холод и сырость. Деревья и кусты сплетались в единый покров, не пуская лучи палящего солнца. Под ногами были гнилые ветки и листья. Тут явно никто не ходил. Вот где можно медитировать сколько угодно. На воронку с антиэнергией, похоже, глаза начали привыкать к плотному мраку. Волчонок отошел в сторону, стал царапать дерево и тихонько скулить. «Слушай, дружище, можешь так сильно не заморачиваться. Не стоит открывать свой тайник только ради меня. Меня в усадьбе неплохо кормит, так что не на...» Я запнулся на полуслове, понимая, что Серый совсем не добычей хочет поделиться. Он привел меня сюда неспроста. Как я и думал, это не глупость дикого зверя, а вполне рациональный и разумный поступок. «Погоди, погоди», — пробормотал под нос, подходя к старому наклонившемуся дереву, которое почти завалилось. Волчонок неспроста его грыз. На дереве, в метре над землей, были странные наросты. Они напоминали паразитов, которые пожирают дерево. Простой обыватель увидит и пройдет мимо. Но мои знания не дали этого сделать, заставив взять в руки острую палочку и склониться над странными бугорками. Поцарапал один такой и заметил легкое сиреневое мерцание. Затем втянул носом воздух, ощутив характерный запах древесного аркхема. Не знаю, как тут называются такие грибы, но они весьма редкие и стоят неплохих денег в моем мире. Аркхемы появляются на деревьях определенного типа, которые растут в местах силы. Это не обязательно залежи заряженной магией породы. Просто местность, где концентрация магии выше, чем в целом по региону. Таких точек не очень много. Плюс не каждое дерево подойдет. А еще магические грибы любят прятаться от чужих глаз. Найти их довольно сложно. Как волчонок обнаружил такую редкость? Как вообще узнал, что грибы мне потребуются? Может, просто почувствовал магию и решил показать? Да уж, обычный зверь. Вот тебе и не магическая сущность или разумное животное дальнего мира. Вопросов больше, чем ответов, но ломать сейчас голову нет смысла. Достал телефон, нашел информацию о грибах. Так, древесник лесной, накопительный, содержит несколько видов магии, активно используется в алхимии, лекарстве и даже кулинарии. Стоит примерно столько-то, встречается крайне редко. Недурно, я могу неплохо заработать на этих грибах. Конечно, меньше, чем имеют богатые и благородные, Но пока и этого хватит. Отец перечисляет на мою карту деньги в конце каждого месяца. Скромные суммы, чтобы я не позорил род бедностью. Ничего лишнего, только на базовые расходы. Кое-что на карте еще осталось, плюс продам древесники и пополню баланс. Для начала новой жизни мне нужны накопления. Даже если сразу начну возвышение, в первое время придется что-то допотратить. Теперь не нужно ломать голову в плане заработка. К тому же появился повод отправиться в город. Продам грибы в магической лавке, да посмотрю, как живут горожане этого мира. Но это все уже завтра, сегодня другие дела. Решив так, я аккуратно оторвал от дерева несколько архимам. Забрал самые крупные, а мелочь оставил на будущее. Поблагодарил волчонка за помощь, извинившись, что не могу его ничем угостить. Волк дружелюбно фыркнул и завилял хвостом, затем скрылся в кустах, как ни в чем не бывало. Я вышел из чащи леса и понял, что уже вечер. День пролетел незаметно, даже слишком. Солнце стало медленно клониться к закату, тени слегка удлинились, а дневной жар стал понемногу спадать. Я вышел из леса, дошел до ближайшего магазина и купил плотный пакет. Запаковал свои находки, чтобы не привлекать внимание, а дальше пошел в усадьбу. Там меня ждал вкусный обед с наваристым супом и рассыпчатым пряным рисом. Плюс еще домашние сосиски, натуральный сок и сдобные ароматные булочки. Вновь пришлось себя ограничивать, чтобы не переесть. Как же давно я не насыщался едой. Дальше был отдых и медитация. Потом я вышел из дома и отправился на спортивную площадку, чтобы заняться усилением тела. Нужно было понять, как Александр тренировался до этого, и каких результатов добился. Спешить сейчас глупо, хоть и медлить тоже нельзя. Сделал небольшую разминку, потом растяжку. Последняя была неплохой для такого тела. В целом, парнишка подвижный, мог бы стать неплохим бойцом, если бы не здоровье. Когда разогрелся, принялся обходить спортивные снаряды и тренажеры, занимаясь на каждом не в полную силу. Ситуация была лучше, чем ожидал, но до хорошего результата далековато. Александр подходил к тренировкам неправильно, слишком сильно уставал, стараясь заниматься всем и сразу. В итоге, просто забивал мышцы, не давая им развиваться. К тому же, пренебрегал важными упражнениями, считая их слишком легкими. В тренировках важна гармония и спокойствие, чего прежнему хозяину тела как раз не хватало. Я попытался это исправить, занимаясь с умом. Делал паузы после очередного упражнения и важные выводы, планируя дальнейшие действия наперед. Когда как следует поработал над своим новым телом, то почувствовал чье-то присутствие совсем рядом. Бросил заниматься на тренажерах и взглянул на кусты. Спустя несколько секунд, из-за них вышел брат. Дмитрий прищурился от яркого солнца. Потом окинул взглядом площадку и уставился на меня таким взглядом, будто видел что-то необъяснимое. «Ты совсем офигел?» – выдал сходу, будто разговаривал с животным, занявшим место хозяина. «Дим, я же вчера все сказал», – спокойно ответил брату без эмоционального отклика. «Мне нет смысла вступать в конфликт с этим высокомерным ребенком. Что ты там ляпнул, без силок? Напал на меня вчера, словно крыса, и думаешь, что все можно?» Пошел вон с моей спортивной площадки, и чтоб духу здесь твоего не было, хмуро произнес Дмитрий, пытаясь изобразить властный голос, каким часто на него самого орал патриарх. Получилось не лучшим образом. Я улыбнулся краешком рта и лишь покачал головой. Можешь драть глотку сколько угодно, но от этого я не перестану быть хозяином нашей усадьбы. Впрочем, уже вчера все сказал, последний раз объяснил старшему брату и отвернулся, давая понять, что не буду устраивать спор до глубокой ночи. Не хочется с ним возиться, но не ломать же руку за его тупость, в самом деле. Впрочем, если не отстанет, возможно, что все же придется изъясняться по-другому. Дмитрий запыхтел и издал странный рык, будто осваивал магию превращения в зверя. Я заметил краем глаза, как он сжал кулаки, готовясь броситься на меня. Развернулся, пожав плечами. Кажется, кто-то любит лежать на земле с заломанными руками. Что ж, мне несложно повторить процедуру. Дмитрий сделал шаг в мою сторону, посмотрел мне в глаза и замер. Видимо, начал кое-что понимать, но боялся себе в этом признаться. Пошел вон, слабак. Сквозь зубы выдавил он и бросил в меня магический заряд в форме синего сияющего серпа. Вышло довольно неплохо для парня, недавно закончившего академию. Но я ему не наставник, чтобы хвалить. Заранее вычистил траекторию атаки по замаху руки. Сделал шаг в сторону, и магия промелькнула мимо, попав в стойку турника, на которой оставила темный след. Наверняка Дмитрий понял, что снова сел в лужу. Он нахмурился и заскрипел зубами, чуть не стерев их в порошок друг от друга. Глаза парня вспыхнули синим светом, кулаки обволокла магия. Старший брат приготовился обрушить на меня самую сильную атаку, я в ответ примерил защиту в виде здравого смысла. «Продолжишь дальше себя закапывать, или все-таки включишь голову?» — повел бровью я. «Обрушить всю мощь на младшего брата, не обладающего магией, так еще сделать это в усадьбе, плюс повредить спортплощадку, стоящую хороших денег, вряд ли это понравится отцу. Кое-кто может лишиться статуса любимчика патриарха, и это еще мягко сказано». Дмитрий какое-то время козырял магией, пытаясь, не знаю, что сделать. Затем убрал силу, направив на меня указательный палец, и властно сказал: «Так уж и быть, Александр, даю тебе 20 минут. Не свалишь с моей площадки за это время, можешь пенять на себя». Ты серьезно?» Пожал плечами, стараясь всеми силами не смеяться. «Господи, кто его воспитывал таким идиотом?» Дмитрий вздернул нос, вероятно, пытаясь до конца играть роль злого старшего брата. Затем ушел, оставив меня одного. Я уже заканчивал заниматься, так что хватило и 10 минут. «Запишем это насчет брата, пусть считает себя победителем, а у меня есть дела поважнее. Кстати, да, почему он не хочет со мной договариваться? Такое чувство, будто специально пытается насолить, даже там, где это бессмысленно». Дмитрий не похож на полного психа, с навязчивой идеей унизить мелкого. Вероятно, он держит обиду на прежнего хозяина тела, хочет что-то сказать, но не может найти в себе силы. Вот и травит почем зря, вместо того, чтобы выговориться один раз. Жаль, что память Александра молчит по этому поводу. Знать бы, почему Дмитрий так обозлился. Даже интересно стало. Сегодня после сытного ужина, который был выше всяких похвал, я продолжил изучать устройство мира и пробуждать память хозяина тела. Кроме этого, строил планы насчет развития. Лучшим способом получить влияние является поездка в сибирскую аномалию. Место в центре Российской империи, где много разломов между мирами, откуда лезут разные твари. Особо опасные места окружены боевыми заставами, где находятся солдаты императорской армии, простые охотники на монстров и, конечно, они, магические ратники. Сильнейшие борцы с монстрами, имеющие многие привилегии. Они берут самые тяжелые задания, рискуют собой, но при этом зарабатывают большие деньги и имеют влияние в обществе. Стать ратником, значит автоматически превзойти дворян средней руки, к которым относится мой отец. Но это только начало. Выдающимся ратникам жалуют княжеские титулы, а самые лучшие воины, на самой вершине ратников, приравниваются к членам императорской семьи, не становятся роднее императору, а просто получают очень и очень вкусные привилегии. Неплохой вариант для меня. Конечно, в интернете куча предостережений и отговорок. Блогеры, какое странное слово, во всех красках описывают, как сложно стать даже обычным ратником, не говоря о привилегированном. Но у меня есть небольшой опыт в размере нескольких сотен лет, плюс моя сокрушительная сила, которую нужно слегка огранить, и она станет отличным оружием против тварей. Решено, направляюсь в сибирскую аномалию, но сначала сдать экзамены, чтобы годы обучения в академии не прошли даром. К одаренным без магического диплома относятся не особенно хорошо, даже если те имеют дворянский титул. Так что несколько дней поживу в усадьбе, заодно лучше разберусь, что к чему. А чтобы сделать это, отправляюсь на вылазку в город. Утро выдалось теплым, но не жарким. По небу плыли белые облака, ветерок играл снежной листвой. Я спокойно позавтракал и отправился якобы в академию. Сегодня завтрак выдался почти мирным. Отец ворчал уже меньше, брат угрюмо смотрел в тарелку, изредка бросая на меня недобрые взгляды. Впрочем, плевать на их поведение, мои цели немного другие. Такси быстро домчало до центра города, где я начал неспешно прогуливаться. Местная городская застройка смотрелась довольно странно. Величественные здания из камня соседствовали с нелепыми коробками из стекла. Всюду яркие рекламы и сияющие экраны. Движение на дорогах почти что не регулируется. Машины больше стоят, чем едут. Интересно, здесь есть вообще правила вождения или все полагаются на авось? Впрочем, что возмущаться, типичный город любого мира. Много техники, людей и торговых точек. Кто-то вальяжно расхаживает в дорогом пиджаке и с охраной. Кто-то в дешевом костюме спешит на ненавистную работу, а кто-то вовсе просит милостыню на хлеб, либо на что-то другое. Я быстро сориентировался, перешел оживленную улицу и прошел в живописный сквер с красивым фонтаном. Затем попал в квартал магических лавок, где продавали и покупали все, начиная от зелья против простуды и заканчивая артефактами для увеличения разного. Сравнил несколько вариантов и зашел в лавку, где, по моим прикидкам, можно было выгодно продать грибы и аркхемы. Хорошо обустроенный, но не пафосный, магазинчик встретил меня ровными рядами товаров, что буквально просили себя купить. Не успел осмотреться, как почувствовал на себе хищный взгляд продавца. Невысокий мужчина 30 с чем-то лет, волосы аккуратно зачесаны, под носом тонкая полоска усов. «Чего изволите, молодой человек?» Учтиво, но настойчиво, спросил он, как бы давая понять, что просто так меня не отпустит. «Здравствуйте, хотел бы продать магические ингредиенты», ответил деловым тоном, спокойно глядя мужчине в глаза. Я без лишних слов показал, что меня не стоит обманывать. Не знаю, насколько собеседник понял такой посыл. Это его проблемы. «Прошу вас, кладите сюда», кивнул продавец и указал рукой на прилавок. Я достал свой пакет и показал вчерашнюю добычу. Торговец достал лупу и специальный артефакт, похожий на микроскоп. Какое-то время рассматривал мой товар и многозначительно хмыкал. Потом расплылся в улыбке, как бы намекая, что товар ему по душе. После этого озвучил сумму, которая, по его мнению, должна мне понравиться. Будь я простым подростком, это бы прокатило. Неплохие, на первый взгляд, деньги за какие-то лесные штуковины. Только я хорошо изучил цены еще вчера вечером и знаю, что торговец меня обманывает. Да чего там, откровенно кидает. Дает в два раза меньше минимальной цены за древесники высшего качества. Потом наклеит на них красивые этикетки и продаст в несколько раз дороже, тихонько посмеиваясь над простаком-малолеткой. «Ну вот, господин, сейчас вы получите чек и свои деньги», — радостно произнес продавец, готовясь забрать грибы, и наивно полагая, что я повелся. «Разумеется, господин, только одна небольшая загвоздка. Я продам грибы за слегка большую цену», — ответил, широко улыбаясь и делая вид, что все нравится. «И, насколько больше вам нужно?» — иронично спросил продавец. На нолик усмехнулся я. «Хмм, в каком смысле? Припишите ноль к сумме, которую вы предложили, тогда поймете», — пожал я плечами. «Простите», — выпалил торгаш и немного запнулся. «Ну это же слишком дорого. Вы, наверное, шутите, не разбираясь в деньгах». «Угу, а вы шутите, когда покупаете первоклассные древесники в половину цены. Думали, я настолько наивен? Не стоит смотреть на возраст. Внешность часто обманчива», — отчеканил я. Мужчина поправил одежду и слегка отошел назад. Его улыбчивая физиономия стала мрачной. Мужчина громко кашлянул в кулак, затем сказал: «У нас цены фиксированные, молодой господин. Либо заключайте сделку, либо покиньте помещение». В теле тут же взыграла кровь. Захотелось показать манерному выскочке, как надо обращаться с клиентами, особенно если те благородные. Усмирил порыв злости и решил просто уйти. Сам лишил себя хорошего товара, глупец. Я вышел на улицу и чуть не столкнулся с парнем во всем белом, в том числе и медицинской маской на лице. «Стоять не с места. Ты, давай, гони бабки». Послышался вопль из-за закрывающейся двери лавки. А вот и проблемы к нему пришли. Хм. Я повернулся и посмотрел на дверь. Глава 8. Не день, а. Все же решил войти внутрь. Торговец трясся, как осиновый лист, и стал мямлить что-то про камеры в магазине и суровую ответственность для налетчика. Парнишка, тем временем, уставился на меня, коротко бросив: «На пол. Ты уверен, что тебе это нужно?» Спокойно спросил его, видя, как паникующий взгляд хитрого торгаша. «Что ты, дебил? А ну живо лег, пока башку не снес!» — заорал налетчик, подходя ближе и тряся пистолетом передо мной. Его глаза округлились, а кадык заходил вниз вверх. Он вряд ли ожидал подобной реакции. Дерзкое ограбление сразу же пошло не по плану. «А ты что стоишь, бабки, живо, все до копейки сюда!» — снова переключился на торгаша, явно не зная, что делать со мной. «Да, я сейчас, но знайте, вы понесете ответственность. Вот, у нас пока мало выручки», — промямлил торговец, продолжая трястись и кое-как открывая кассу с деньгами. «Нормальный парень, а подводишь себя под статью. Так еще позоришь свой род на долгие годы», — произнес я, будто мы мирно обсуждали погоду за окном. «Вот не кажется он мне каким-то психом или кем-то в этом духе». «Заткнись, ты нарвался. Считаю до двух, и ты сдохнешь», — завопил грабитель. Он подошел еще ближе, показав всем видом, что готовится выстрелить, наверняка считая, что я прямо тут умру от страха и не только упаду на пол, но еще пробью его своим телом. Вместо этого я недоуменно спросил, почему не до трех, обычно до двух не считают. Сейчас у меня вполне хватит реакции, чтобы взорвать его вместе с пистолетом раньше, чем он выстрелит. «Хана тебе, чертов!» — снова заорал парень в маске, но закончить уже не успел. Я использовал ловкость тела, чтобы резко рвануться вперед. Один старый прием по отъему оружия, и пистолет оказался в моих руках, а противник попятился прочь. Он мог бы выстрелить, пока я проводил атаку. Но тут дело не в скорости, а в неожиданности. Я вел себя максимально необычно для жертвы. Это сыграло свою роль. У меня в кармане взрывной артефакт. «Дернитесь и взлетите к чертям», — с дрожью в голосе бросил парень, пытаясь взять нас на блеф. «Понятно. А зачем ты это устроил? Теперь тебе не мешает вот это, можешь нормально сказать», — ответил я, поигрывая в руке пистолетом. «В этой лавке дурят людей. Их артефакты плохо заряжены, а зелья разбавлены, за что я платил свои деньги. Отдал последние, чтобы получить черти что», — зло прокричал парень и пулей выскочил из магазина, не подумав, что я могу выстрелить в спину. «Чудной, зато честный и справедливый, хоть и слегка не в себе. Понимаю, его довели. Осталось только пожать плечами и повернуться к прилавку, где стояла бледная мумия, бывшая когда-то напыщенным продавцом. Господи, прямо как в фильме», — выпалил торгаш, пытаясь рассмеяться, но это не получилось. Он достал платок и начал протирать лоб. «Вы очень храбрый молодой человек, спасибо вам». «Какая резкая смена настроения». Он не хотел никого убивать, отмахнулся, держа оружие и подходя ближе. «Не стоит рассыпаться в благодарностях. Вернемся к нашему разговору». «А какой может быть разговор?» — спросил продавец, нервно сглотнув слюну. «Вы на что вообще намекаете?» «На справедливость, сударь, на справедливость», — прищурился, глядя ему в глаза, и медленно положил пистолет на прилавок, давая понять, что не собираюсь пускать его в дело. Торговец был очень понятлив. Скорее всего, осознал, что не стоит обманывать тех, кто не боится людей с оружием. А может, просто подумал, что и я отбитый. Спустя пару минут я вышел из магазина с полным карманом. Мою лесную добычу взяли по хорошей цене, и это можно отметить. Я быстро пересчитал деньги и проверил на подлинность. Присвистнул и направился в самый центр, где полно кафе, ресторанов, ларьков разных и других заведений. Тело еще слишком молодо, да и я не хотел терять рассудок средь бела дня. Поэтому обошел стороной бары, заглянув в уютное кафе с просторным залом, неплохим интерьером и молодыми улыбчивыми официантками. Вскоре я сидел за блестящим на солнце столом и любовался в окно видом летнего города. Рядом кружилась высокая длинноногая дама, расставляя летние угощения этого мира, которые оказались выше всяких похвал. Сладкий пенный напиток черного цвета отлично бодрил, кусок кремового торта таял во рту, давая приятную сытость и приятное послевкусие. Фруктовое мороженое с сиропом вообще оказалось божественным. Последнее меня удивило. Как можно приготовить такой шикарный десерт из простого холодного жира? Не думал, что это скажу, но такой технологии нет в моем мире. А ведь есть еще эскимо и молочный коктейль. Не знаю, сколько времени провел в этом месте, но солнце стало клониться к линии горизонта. Мой живот был набит до отказа, а горло немного першило от долгого воздействия холода. «Желаете что-то еще, господин?» — спросила красотка с длинными ресницами, как ни в чем не бывало. «Абсолют упаси!» — «Кхе-кхе!» — выпалил, покашливая от холода. «То есть зайду в другой раз, а то все внутренности от мороженого окоченели. Слишком уж оно аппетитное, и не только оно». Не удержался и все же окинул взглядом ее фигуру. «Спасибо, господин. Будем рады вас видеть. Удачного дня», — проворковала официантка, слегка покраснев от смущения. Я расплатился, оставив хорошие чаевые, и выкатился на жаркую улицу, словно огромный шар. Надо было дальше исследовать город. Главная цель – понять, как устроена городская жизнь в новом мире. Нужно действовать дальше, а то отклонился от плана. Пешком прошел одну улицу, затем вторую. Прогулялся по паркам и скверам, осмотрел местные храмы и правительственные здания, заглянул в несколько магазинов и на овощной рынок. Картина начинала складываться все лучше. Я еще не стал своим в доску, но уже не ощущал себя совсем чужеродным. Можно было меньше напрягаться, прежде чем что-то сказать или сделать. Логика поведения местных четко прослеживалась, Память все быстрее возвращалась. Вскоре наступил летний вечер. Нужно было возвращаться в усадьбу, чтобы отдохнуть и потренировать тело парня. Я хотел вызвать такси, как делал сегодня утром. Потом понял, что нужно освоить другие средства передвижения, и направился к автобусной остановке. Знаю, что аристократы на таком не катаются, но я выгляжу, как обычный мещанин, да и перстня родового пока что нет. Значит, можно приобщиться к жизни простолюдинов для изучения мира. Издали заметил знак автобусной остановки. Направился к нему, но тут же застыл на месте. Из переулка послышался гул толпы и матерные крики какого-то парня. Но главное даже не это. Общий шум перекрикивала какая-то девушка. Ее голос был полон отчаяния, боли и ужаса. Я не собираюсь быть местным героем и лезть в каждую заварушку, но пройти мимо несчастной тоже непросто. В конце концов, кто-то же должен помочь. К тому же, это лишний шанс испытать свои навыки в боевой обстановке. Быстро свернул в переулок, прошел вдоль мрачной сырой стены и стал медленно подбираться к нужному месту. Надо оценить обстановку, прежде чем бросаться на выручку. Нельзя судить о ситуации только на слух. Аккуратно смотрю из-за угла, рассматривая залитую солнцем площадь между несколькими питейными заведениями. В последних любят отдыхать не самые культурные люди. Этакий тихий закоулок в центре города, где благородный господин может неблагородно нажраться. Один из таких господ уже дошел до кондиции и решил показать свою силу не лучшим образом. Парень лет 23 в растрепанной дорогой одежде с родовым перстнем на пальце пристал к девушке чуть младше себя. Скромно одетая девушка с легким макияжем на лице не знала, куда деться от приставаний пьяного господина. Красотка наверняка напонимала, насколько привлекательна для парней. Ее каштановые волосы и бездонные зеленые глаза, точеная фигура и длинные ноги заставляли всех оборачиваться. Небольшая, но красивая грудь, тонкая талия и нежные аккуратные руки, наполовину закрытые длинным летним платьем. Такое чувство, что она сошла с картины художника, который умел ценить женскую красоту. В отличие от того же аристократа, что пытался ухватить девушку за ее прелести и нес пошлую ахинею. «Хорош ломаться, красотка, поехали ко мне, вот увидишь, все будет красиво», — орал придурок, дыша в лицо девушке перегаром. «Прошу вас, оставьте меня, я же сказала, что нет, умоляю, здесь люди, вы порочите честь своего рода», — с трудом говорила она, судя по всему, едва сдерживая слезы. Не успел я подойти ближе, как несколько прохожих выразили свое недовольство, пытаясь если не наказать благородного дебошира, то хотя бы остудить его пыл. «Эй, господин, не доводи до греха», — крикнул мужик в кожаной кепке.